Лорд Хардлет. Ага, я знаю. Настало долгожданное время для Сили. Я дам ей знать. Заряжай. Она запуталась в самом важном. Силья со слезами на глазах пыталась поправиться, но ее заглушили боевые крики солдат, и она потеряла шанс. Пехотинцы слева и справа переключают передачи от быстрого марша к тотальной атаке. Видя, как мы готовимся к полномасштабному наступлению, противник поспешно отводит свой отряд лучников и продвигает вперед свою пехоту, чтобы попытаться расправиться с пехотой противника. Между нашими атакующими союзниками и стоящими на земле вражескими солдатами происходит интенсивное столкновение. Авангард вошел в контакт с противником. Пехота сражается с пехотой в этом ожесточенном столкновении, размахивая копьями и мечами друг в друга, пытаясь продвинуться вперед. Солдаты с обеих сторон падают с одинаковой скоростью, и, хотя наши союзники постепенно отбрасывают врага, это не станет для них решающим ударом. Тотальная атака сразу после того, как они были в беспорядке из-за залпа в их тылу, и мы все еще не можем прорваться. Снова посмотрев на вражеских солдат, Атара снабдил даже солдат низшего ранга металлическими доспехами и щитами, что затрудняет их уничтожение. Я думал, что моя армия также хорошо экипирована, но, когда обе стороны имеют относительно одинаковое снаряжение, пехота любой из сторон имеет шанс проиграть, если они не будут осторожны. Эгир сама, мы не можем оттолкнуть их. Враг немного отступает, в то время как наши союзники делают крошечный шаг вперед, но обе стороны несут одинаковые потери. Затем кавалерия выпускает еще один залп стрел, по диагонали вверх и ровно столько, чтобы достичь врага, со спины, поскольку их формирование реорганизуется, что ненадолго разрушает армию врага, но не становится решающей ошибкой. Леопольд, они держатся дольше, чем ожидалось. Да, я получил отчет об их высоком уровне мастерства, но это выше ожиданий. Здесь нам нужно быть немного грубее. Я своими глазами посылаю сигнал Леопольду. Левое крыло, правое крыло, обойдите врага с каждой стороны. Майло и Тристан перемещают точку атаки к краям построения, продолжая сражаться с противником. Естественно, попадание в окружение с обеих сторон было бы фатальным, поэтому враг соответствовал нашим движениям и перебросил свои силы в стороны. Теперь центр открылся. Иди за мной, Ирина, пошли. Это то, чего я ждала. Пора их проткнуть. Я бросаюсь вперед вместе с Ириной и кавалерией моего охранного отряда, которым она будет командовать. Противник в панике пытается встать в противокавалерийский строй, но поскольку его основные силы были отведены в сторону нашей пехоты, им было не до этого. Теперь мы сможем их поглотить. Рывок вперед, прорваться сквозь врага. Мы несемся вперед по горизонтальной линии, но из-за разницы в скорости наших лошадей я нахожусь впереди. Эгир сама, пожалуйста, не ставьте себя на передовую. Они нацелятся на вас. Силья и Гида кричат на меня, но сейчас я не могу замедлиться. Я собираюсь продолжить как есть. Ноги Шварца несут меня вперед стремительно, как ветер, поскольку стрелы, направленные на меня слева и справа, не могут поразить цель. Единственное, что считалось для меня угрозой, это враг впереди. Я приближаюсь к врагу, отклоняя стрелы, которые достаточно точны, чтобы приблизиться ко мне. Все отряды, противокавалерийская оборона, что за? Шварц вскакивает, когда видит, что враг начинает строить стену из копий. Большое тело лошади легко перепрыгивает через выровненные наконечники копий и приземляется прямо на головы копейщиков. Два вражеских солдата трогательно растоптаны насмерть огромным телом, в то время как я убиваю других ближайших солдат своим копьем. Я пропустил несколько солдат, но быстро попал им в лицо. Ах да, Пипи едет за мной. Она такая легкая, что я забыл о ней. Мне незачем ждать врага, который пытается замкнуться вокруг меня кругом. Я призываю Шварца вперед, который отталкивает любого, кто преграждает путь перед ним, в то время как я рублю всех, кто направляет свои копья на нас. Пипи тоже внесет свой вклад. Пипи с высокой точностью уничтожает врагов из луков. Как и ожидалось от нее, она не пропускает ни одного выстрела. Феодал сама пробил дыру. Следуйте за ним. Эгир сама, пожалуйста, подождите. Кавалерия союзников проникает сквозь дыру, которую я пробил в строю врага, и их защитные порядки мгновенно разрываются. Теперь похоже, что мне не нужно беспокоиться о блокировке позади меня. Останови черную кавалерию. Не проси чего-то столь необоснованного, он как разъяренный бык. Кого вы называете быком? Мое копье пронзает солдата сквозь его щит, и его подбрасывает высоко в воздух. Шварцу, должно быть, это тоже не понравилось, и он погнался за солдатом, который выкрикивал эти замечания, чтобы пнуть их. «А теперь иди ко мне, если ты победишь меня, у тебя будет шанс на победу. Муун, давай сразимся». Человек верхом на лошади, похожий на вражеского командира, бросается на меня с копьем. А этот парень смелый, почти как в рыцарском поединке. Первый удар был решающим, его удар отражается от брони, защищающей мое плечо, а мой разрывает его тело пополам через броню. Соседние солдаты в шоке смотрят на это зрелище и отступают. «Что не так? Это вас напугало?» Я слезаю с Шварца и поправляю хватку копья. Мой отряд сопровождения также спрыгивает с лошадей и скрещивает мечи с врагами. Я взмахиваю ногами в солдата, который толкает передо мной щит, затем бью по голове другого солдата. Я отталкиваю безголового воина, который все еще стоит, своим копьем, и он взлетает в воздух. «Эй, он идет сюда!» Я совершил мощный удар и отрубил верхнюю половину обоих солдат, оставив нижние половины стоять, в то время как верхние половинки распыляют их кишки повсюду через открытую рану внизу. Как и следовало ожидать, тонна их крови разливается по мне. Я внимательно осматриваюсь, враги быстро отдаляются от меня. Ах! Я перемещаю взгляд туда, где находится Селия, и вижу, как она режет врага. Ее переобученное тело позволяет ловко двигаться, и она использует это, чтобы сокрушить вражеского солдата. Металлическая броня, которую носит солдат, не дает ему упасть с одного удара. Она замахивается рукоятью меча на шлем солдата, затем рассекает его бедро. Когда противник не в силах вынести боли и спотыкается, она вонзает свой меч в прорезь шлема присевшего солдата, заканчивая его жизнь после крика агонии. «Я сделала это. Отлично сработано. Но не переусердствуй. Гида тоже, кажется, борется на равных, если не с преимуществом. Помимо более крупного телосложения, чем у большинства представителей горного племени, Гида также обладает природным талантом к фехтованию. Он не отстанет слишком далеко, даже если не на лошади. Следующий. Селия разрезает запястье врага, который бросается на нее, кружит в сторону врага и вонзает меч в бок солдата. Она смотрит на меня, будто хочет, чтобы я ее похвалил, но крупный мужчина приближается к ней сзади, держа над головой довольно большой меч. «Умри, девочка!» Я блокирую удар падающего меча. «Что ты делаешь с моей женщиной?» Я разрезаю мужчину от промежности до его головы и рассекаю его пополам, прежде чем пнуть остальную часть его тела другим вражеским солдатам. Враг начинает отступать. Обе стороны тоже падают. Половина окружения завершена. Противник впал в беспорядок от лобового штурма и не смог противостоять атакам с боков. Майло и Тристан без промедления работают вместе, чтобы завершить полукруг вокруг врага. При этом враг оказывается в совершенно невыгодном положении. Носовая кавалерия закончила перегруппировку. Они начали атаковать врага сзади. Решено, у врага больше нет сил выдерживать атаки спереди, сзади, слева и справа. Их гневный рев превратился в панические крики, и вся вражеская армия, наконец, начала отступать в хаосе, превратив состояние битвы в полное бегство. «Не останавливайтесь. Продолжайте стрелять стрелами». Отряд, вступивший в рукопашный бой, собрал все свои силы и медленно продвигался. Речь шла только о том, чтобы не дать врагу ни единого шанса расслабиться. Из-за падающих на них стрел и давления наших наступающих солдат противник не мог оправиться, в конечном итоге бросив свои тяжелые доспехи и мечи, прежде чем убежать. «Все кончено, не нужно гоняться. Армия противника состоит из граждан, поэтому ненужные убийства, наоборот, придали бы им решимости сопротивляться до победного конца. Мы снова выиграли. Мы лучшие». От солдат раздаются победные крики и приветствия. Я также присоединяюсь к празднованию, взяв Селию на руки и позволив ей покататься на моих плечах. Пипи идет еще дальше, плавно взбираясь на меня и Селию, и поднимает руки, когда добирается до вершины. Крики солдат становятся еще громче. Отчет о войне. Леопольд, которого не волнует оживленная атмосфера, спокойно стоит рядом со мной и начинает рассказывать мне детали. Это просто странно, что рядом со мной сидит этот прямолинейный мужчина, когда у меня на плечах две девушки. Кавалерия и носовая кавалерия потеряли около 50, а пехота потеряла около 300 человек. Это не повлияет на наш марш. Это относительно мало, несмотря на жестокость битвы. Вероятно, это потому, что обе стороны были хорошо экипированы, А это значит, что обе стороны обладали высокой защитной способностью. Я уверен, что убегающий враг тоже не потерял более 2000, но их боевой дух, должно быть, сильно упал. Это нормально, поскольку мы не собирались уничтожать Атара в первую очередь. В конце концов, если мы это сделаем, окружающий полюс может нацелиться на нас. Мы просто хотели атаковать их настолько, чтобы изгнать православного Маграда. Реформирование армии завершено. Давайте продолжим марш, прежде чем противник сможет собраться с силами. Что ж, лучше побеждать с комфортом, чем еле проходить мимо. Это экономит и нам силы. Майло и Тристан тоже вернулись. По выражению их лиц я могу сказать, что пострадавших не слишком много. Смотри, Хардлет Дона. Ирина, вытри кровь, в которой ты вымазана. Улыбающаяся девушка, залитая кровью, не слишком сексуально. Хорошо, давайте вылечим раненых, а затем продвинемся вперед. Наш марш продолжается. Рассказ от третьего лица. Город-государство. Олес. Совет. В этом грандиозном каменном здании собралось несколько мужчин. Здесь находится центральный столб города-государства Олес. Место, где даже король не имеет полной власти. Место, где находится совет. Вышедший вперед посыльный отчитывается перед членами совета. Армия Атара побеждена Галдонией. О-о-о, раздался голос раздражения. Даже если они слабы по сравнению с нами, возможность победить Атара означает, что Галдония не просто трусы. Разве они не выиграли, просто используя численное преимущество? Нет, на этот раз послали только лорда Хардлетта. Королевская армия Галдонии не появилась. Я уверен, что большой армии не будет. Члены совета обсуждают между собой, прежде чем их останавливают аплодисменты сидящего в центре старейшины. Тишина. Это не то место, где женщины болтают без дела. Проведите более конструктивное обсуждение. Шум быстро утих. Атара был жестоко избит. Галдония. Маркграф Хардлет должен идти вперед и атаковать их город. Олес расположен к западу от Атара, за пределами маршрута, по которому следует идти в город. Таким образом, они не пострадают, даже если Галдония двинется на Атара. Мне неприятно, что он делает на нашей территории все, что ему заблагорассудится. Один член совета кисло смотрит, а другие возражают. Прямо сейчас Атара пожинает то, что посеяли. Они называли себя православным Маграда, как варварски, выхода из этого не найти. Действительно, и, если они не откажутся от разыскиваемых людей, у нас нет другого выбора, кроме как предположить, что они вступают в сговор друг с другом. Глава совета торжественно выслушивает заявление членов совета и затем дает свой ответ. Тогда Олес не будет вмешиваться в этот инцидент. Если Атара рухнет, это будет только результат их собственных действий. Пока они не совершают ничего варварского, например, убийство граждан, можно оставить их в покое. Согласен, это лучшее решение. Когда члены совета примерно приходят к единому мнению, дверь в комнату резко распахивается. Прошу уважаемых членов совета послушать. Члены совета инстинктивно закрывают уши, чтобы заглушить громкий дерзкий голос. Рано отказываться от Атара. Между ними и другими странами существовали дружеские отношения, которые продолжались на протяжении многих поколений. Разве не в эти ужасные времена следует проявлять эту дружбу? А боже, это король Гилдрес, злоумышленник, которого называли королем, был ростом около 190 см, с хорошо сложенным телом, для описания которого было недостаточно даже слова «мускулистый». Он живо обратился к членам совета. «Армия Галдонии меркнет по сравнению с нами, почти как крошечный олененок, пытающийся добраться до наших ног. Мы без всяких усилий их всех раздавим. Даже если главная армия Галдонии вмешается, наверное, это правда». Никто не осмелился противопоставить этим словам то, что можно считать иррациональным. Население Олесса составляет 40 000 человек, и он является относительно большим штатом среди других городов-государств. Их промышленность и сельское хозяйство относительно процветают, но самой отличительной чертой Олесса является их подавляющая военная сила. Число молодых людей, которых они могли призвать во время чрезвычайных ситуаций, составляло 15 000, и они не составили бы самую большую армию. Однако их мальчики начали проходить военную подготовку в нежном возрасте 10 лет, и их не исключали из регулярных военных учений до выхода на пенсию в возрасте 45 лет. Само собой разумеется, что они практиковали фехтование, но ни один мужчина не смог бы использовать копья, луки, кинжалы и даже рукопашный бой. Было здравым смыслом, что люди Олесса могли задушить кабана голыми руками и даже убить медведя одним ножом. Эти 15 000 человек были лучшими из лучших, готовых отдать свои жизни, чтобы защитить свою страну и короля. Король, мы бы спасли Атара, если бы они захотели мира, но они были теми, кто сошли с ума. Это внутренний конфликт. Если мы хотим решить этот вопрос, мы должны решить его сами, а не прибегать к помощи посторонних. Король немедленно возражает против слов члена совета. Элитные войска Олесса не будут побеждены в битве с таким же количеством участников. Однако кровь будет пролита. Какая заслуга пролить кровь за Атара? Предыдущий король Атара попросил меня присмотреть за его дочерью на смертном одре. Бывают времена, когда обещания важнее крови. Гилдресс отвечает без колебаний, но члены совета, похоже, не сочувствуют. Члены совета думали о великой схеме вещей, относящейся к Олессу, а не к личным обстоятельствам короля. Члены продолжали обсуждать между собой какое-то время, пока, наконец, глава совета не суммировал мнение всех. «Я понимаю, о чем вы думаете. Однако я не могу себе представить, чтобы у нас была какая-то причина вмешиваться в эту битву. Следовательно, совет не одобрит ни сбор, ни вылазку войск. Пожалуйста, поймите, это ради Олесса». Король покидает актовый зал с такой же силой, как когда он вошел в комнату, захлопнув дверь на выходе. Решение совета связывает короля. Точнее говоря, пока они это опровергают, король не может мобилизовать армию. Однако Гилдресс не собиралась подчиняться этому решению. «Мой король, разве это не хорошо?» Они говорили о выгодах и справедливости, но совет – всего лишь кучка слабаков. Те, кто окружает короля, все мужчины с мускулистыми телами, такими же, как и король, если не более мускулистыми. Все они были одеты в кожаное нижнее белье, а их пухлые тела были обернуты плащом. «Тогда давайте просто проигнорируем членов совета. Мы не можем этого сделать, выступить против совета, несмотря на то, что они трусы, будет восстанием против истории самого Олесса. Не то чтобы Гилдресс не думала о стране. Фактически, некоторые могут посчитать его человеком, который любит Олесс больше всего. Он не мог нарушить закон любимого отечества. Я пойду на прогулку. А, окружающие в недоумении мужчины склоняют головы. Я собираюсь прогуляться со своим доблестным другом. Ни созыва, ни вылазки войск не будет. Это просто неспешная прогулка. Мужчины вокруг него все улыбаются. Понятно, какая прекрасная идея. Вы слышали, король идет гулять. Собери всех способных людей. Король реагирует на громкие раскаты, разносящиеся вокруг него. Старшие в семье, без сыновей, молодожены, все они не могут участвовать в этой прогулке. Это удовольствие будет ограничено несколькими избранными. Итак, где будет твоя прогулка, это очевидно. К востоку от Атара, в каньоне Тагор. Мужчины аплодируют. Как истинные люди Олесса, они верят, что борьба царит безраздельно, и потерять жизнь ради достижения этой цели – небольшая задача. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Лето. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 160 000. Центральный город Рафин. 23 000. Линдблум. 4000. Частная армия. 12 600 человек. Пехота. 6 700. Кавалерия. 950. Лучники. 950. Луковая кавалерия, 4000, пушки, 18, резервная армия, уже созвана, активы, 300 золота, сексуальные партнеры, 202, родившиеся дети, 46, глава 188, глава 188, рассказ от третьего лица, за пределами города Олесс, сколько собралось, без учета оставшихся без сыновей и старших детей в семьях 300 человек, мужчина, стоящий рядом с Гилдресс, уверенно кричит, если воины Олесса не преклоняют колени даже перед королем, это означает, что они не придерживаются традиционного языка уважения, эти воины, которые ценят борьбу превыше всего, считают, что подобострастие было бы грубостью по отношению к Олессу и королю. 300, что вы говорите? Гилдресс поворачивается к мужчинам, впервые идущим за ним. Все, кто в его присутствии, сильные и мускулистые мужчины. В руках каждого мужчины толстые и тяжелые, но не длинные, мечи и такие же прочные, тяжелые на вид щиты. Угольно-черный плащ покрывает их одетые в доспехи тела, которые защищают только их жизненно важные части, и на первый взгляд кажется, что они обнажены. Возможно, чтобы отличиться как король, Гилдресс, единственный, кто носит малиновый плащ. Ты, как тебя зовут и сколько тебе лет? Гилдресс обращается к молодому мужчине. Крандирус, 21. Король ненадолго хмурится, а затем громко лает. Слишком молод. Есть возрастные ограничения на то, кто может сопровождать меня на прогулке. Те, кому еще не исполнилось 30, могут уйти. Среди присутствующих было слабое движение. Мой король, мы, молодые люди, по-прежнему воины Олесса и не отстанем от врагов, кем бы они ни были. Довольно. Перед молодыми стоит задача защищать женщин и детей в Олессе. Молодые люди делают несколько недовольное лицо, но, увидев Гилдресс, стоящего в импозантной манере и не желающего идти на компромисс, молодые люди поклонились и попрощались. «Ребята, будущее создадите, не позволяйте себе рано умереть». Молодые люди ответили громким криком в знак признательности после того, как король зарычал на них сзади. «Сколько сейчас? 100 человек». Гилдресс скивает, похоже, удовлетворенно. «Это идеальная сумма. Мне было бы жаль, что я не дал Галдонии шанс. Я вижу, ты не ошибаешься. Собрав слишком много воинов Олесса, в конце концов, земля расколется». Остальные от души смеются. Затем улыбка Гилдресс исчезает, когда он обращается к мужчинам. «Мы будем раздвигать наши границы и буйствовать изо всех сил в этой битве, чтобы продемонстрировать нашу храбрость и остановить продвижение Галдонии, и тогда мы, вероятно, погибнем». Остальные мужчины не говорят ни слова. Они также мужчины, которые продолжали сражаться после 30 лет. Они поняли предрешенный вывод только из абсолютной разницы в численности и того факта, что никакого подкрепления не будет. Повторюсь, это всего лишь прогулка. У некоторых могут появиться боли в животе, а у некоторых нет мотивации. Если ты сейчас вернешься домой, никто тебя не осудит. Никто не сдвинулся с места. И тут заговорил одинокий мужчина, чтобы задать вопрос Гилдресс. «Мой король, это бой ради Олесса?» Гилдресс ответил немедленно. «Нет». «Тогда какова цель этого боя?» Гилдресс гордо выпятил грудь. «Это личное обещание между мужчинами». Мужчины с серьезными выражениями лиц в конце концов расслабились, и их рты открылись от смеха. «Обещание, да, если это обещание между мужчинами, ничего не поделаешь. Причина, на которую стоит поставить свою жизнь». Мужчины кричат: «Мой король, мы понимаем. Пойдем, будем сражаться как воины. Ничего страшного, каждому из нас просто нужно побить сотню, и мы выиграем». Ни в чьих глазах нет нерешительности. Мужчины улыбаются, их мышцы дрожат от волнения. «Идиоты, я слышал, у врага 13 тысяч, на 100 человек должно быть 10 тысяч смертей». Король кричит голосом даже громче, чем прежде: «Тогда я возьму на себя оставшиеся 3 тысячи». Все мужчины аплодируют. «Вы слышите это?» Король кричит, как он победит 3 тысячи. «О, звучит хорошо, тогда почему бы нам всем не подарить ему одну бочку алкоголя, если он это сделает?» Улыбаясь, король обнажает меч и поднимает щит. Все остальные мужчины следуют его примеру. «Что мы держим в правой руке? Мечи победы, которые принесут нам месть. Что мы держим в левой руке? Щиты, охраняющие нашу родину. Что у нас есть? Стальные яйца. Поехали, люди Олесса». Король бросается вперед, и все следуют за ним. Из-за ограничений довольно большого города-государства они не смогли собрать достаточное количество лошадей. Вот почему они отправятся к месту назначения, в каньон, пешком. Армия Хардлетта, окраина Тагорского каньона. Значит, это каньон Тагор, он выглядит довольно глубоким. Согласно отчету разведчика, нижняя часть довольно узкая. Во внутренней части есть дорожки, по которым можно перемещаться вперед и назад, но немногие люди могут пройти по ним одновременно. Будет хлопотно лежать здесь в ожидании. Эти парни с Атара действительно разбежались? Да, у нас кто-то преследовал их, и они не вошли в каньон, а скорее разлетелись в обе стороны на полной скорости. Мы могли бы тоже сделать объезд. Селия вмешивается в разговор, который у меня был с Леопольдом. Я тоже думал об этом, но разные города-государства разделяют Тагорский каньон слева и справа, и тогда их сельхозугодья будут рядом с каньоном. Несмотря на то, что они позволили нам вторгнуться, мы все равно считаемся чужаками. Если мы вторгнемся на их фермы и сделаем что-нибудь с их гражданами, они могут признать это формой враждебности и немедленно отогнать нас. У нас нет другого выбора, кроме как идти по этому узкому пути. Это то, что мы редко видим на центральных равнинах. Может быть, я смогу включить это в свои истории, когда буду рассказывать о своих приключениях Нонне и другим. Когда я глажу Селию по голове, Ее несчастное лицо медленно смягчается, а глаза сужаются. Да пусть Лия тоже послушает. В последнее время Селия и Лия, как ни странно, неплохо ладит. Они примерно одного возраста, плюс, кажется, вспыльчивая и точная Селия совместима с мягкой и спокойной Лией. Лия похожа на младшую сестру, но она довольно наивная. Лия также говорила нечто подобное в прошлом. Например, Селия похожа на младшую сестру, которую очень легко завести. Нет ничего лучше, чем когда обе стороны отдают друг другу частичку своего сердца. Пока я размышляю над такими вещами, армия наступает. Несмотря на то, что это поле боя, солдаты не чувствуют напряжения, потому что враг уже однажды был побежден. Оставалось только атаковать город Атара, и все, такую атмосферу создавали все солдаты. Срочное сообщение. Похоже, что какие-то военные силы разбили лагерь возле выхода из Тагорского каньона. Удивился не только я, но и Леопольд и Майло. Враг Атара стоит на своем, нет, флаг другой. К сожалению, подробности. Если разведчик не знает, значит, это флаг, который он никогда раньше не видел. Возможно, вмешивается другой близлежащий полис. Как много? Около 100. Мы с Леопольдом наклоняем головы. Это небольшая сила, а это значит, что они не представляют для нас большой угрозы. Есть вероятность, что прячутся другие солдаты. Тем не менее, кроме того, что мы выбрали, все довольно крутые. Я не могу себе представить, чтобы они прятались в таких скалах. Давайте просто будем осторожны. Мы разделим авангард на 3 волны по 200 человек в каждой и двинемся вперед этим путем. Я согласен, мы должны послать гонца позже и заставить его уйти с нашего пути. Это мог быть командир, который в панике начал действовать, потому что не получил более раннего сообщения. В конце концов мы продвигаемся к каньону и поднимаемся вверх по склону, чтобы увидеть, как указано в отчете, армию из примерно 100 человек, взявшихся за руки, внушительно стоящих перед выходом из каньона. Единственный выход из каньона они плотно загораживают. Мы отправили гонца, верно, да но мы не получили желаемого ответа. Ничего не поделаешь, поговорим напрямую с ними. Я выхожу вперед и кричу на них. Мы армия из Галдонии. Мы продвигаемся вперед нашей армией, чтобы избавиться от беззаконников и спасти Атара. Почему ты стоишь нам на пути? Сразу после того, как я закончил, в ответ раздается гулкий голос. Я Гилдрес, король Олесса. Я гуляю и наслаждаюсь красивыми пейзажами здесь. Король, он сказал, Леопольд открывает какой-то документ. У нас мало информации о городах-государствах. Было проведено минимальное расследование, чтобы каким-то образом определить полюсы на нашем пути следования, но поскольку многие из них были закрыты для посторонних, мы не могли ничего узнать. Гилдрес – это имя короля Олесса, если я не ошибаюсь. Олесс – это полис на западе, и у них нет особого союза с Атара. Похоже, это будет проблематично. Король Гилдрес, я маркграф Хардлетт из Галдонии. Вы упомянули кое-что о прогулке, но не могли бы вы позволить нашей армии пройти, прежде чем потратите время, чтобы насладиться видом? Нет. Когда 10-тысячная армия прорвется сквозь землю, пейзаж не станет очаровательным. Я предполагал, что это произойдет. На самом деле, я не могу себе представить, чтобы он действительно шел сюда гулять. Леопольд, как ты думаешь, Олесс должен быть милитаристской нацией, власть которой сосредоточена вокруг короля? Они никак не могли собрать больше, чем жалкие 100 солдат. Единственное, что я думаю, это то, что король не может свободно передвигаться. Я понимаю, ну, бесполезно думать о том, чего ты не знаешь. Король Гилдрес, мы получили одобрение от окружающего полиса, которое позволяет нашей армии продвигаться в Атара. Должен ли я считать, что Олесс не признает этого одобрения? Более того, Олесс не собирается противостоять Галдонии. Те, кто здесь со мной, близкие друзья, которых я выбрал сопровождать меня на прогулке. Какую нелепую ложь он извергает. Невозможно взять с собой мечи и щиты на прогулку, бормочет Селия. Однако я не ненавижу таких людей. Король, сколько нам здесь ждать? Гилдрес, вероятно, не учел время, поскольку он слегка наклонил голову, прежде чем ответить. Мы вернемся домой, когда начнет падать снег и станет холодно. Солдат, стоящий позади короля, бессознательно улыбнулся. Как ты посмел противодействовать всемогущим с небольшой силой в 100 человек? Лицо Майла искажается от провокационной манеры речи Гилдрес. Переговоры полностью сорваны. Король, мы также не собираемся выступать против Олесса. Однако, если вы продолжите говорить, что не двинетесь с места, у нас нет другого выбора, кроме как протолкнуться силой, вы понимаете. Конечно, я не против. На данный момент у меня нет отечества на моих плечах, но я полностью продемонстрирую вам силу людей Олесса. Они хотели сделать это с самого начала. Дальнейшие попытки переговоров были бы бессмысленными. Я ухожу и возвращаюсь назад, чтобы подготовиться к построению. Всего 100 человек, они будут побеждены в одно мгновение. Он хорошо дрался во время нашего небольшого спора, но ничего не может поделать, когда идет 13 тысяч против 100. Мы можем разместить не более 20 солдат в каждом ряду в том месте, где они расположились. Это тоже в гору. Тристан, похоже, тоже не чувствует срочности, хотя он всегда такой. Поскольку он так много лаял, он, должно быть, был полностью уверен в силе своих войск. Мы также понесем потери, если столкнемся с ними лицом к лицу. Давайте выпустим несколько стрел, чтобы отогнать их. Бок о бок могут быть только 20 солдат, но можно использовать лучников в вертикальном строю. Это, наверное, лучший способ уладить дела. Они уже развернуты, Леопольд уже приказал лучникам идти на фронт. Судя по их снаряжению, у всех есть только мечи и щиты, они не должны быть в состоянии контратаковать. Несколько сотен стрел обрушиваются на врага, как дождь. Враги немедленно повергнутся или нет. Защита. Встаньте. В мгновение ока противник превращается в стальной ящик. Стрелы падают на них, но все они отражаются их щитами. Если они отскакивают, они врезаются в щиты, это означает, что они сделаны из металла, они должны иметь значительный вес, но все, кажется, несут их, как будто это ничто. Какая невероятная стойкость. Да, щиты, которые каждый солдат подпирает левой рукой, на самом деле защищают солдаты рядом с ним. Сами они защищены справа. Они доверяют свою жизнь мужчине рядом с ними, когда их осыпают стрелами, они, должно быть, прошли суровую подготовку и сильно верят своим товарищам, чтобы сделать что-то подобное. Второй залп, и снова стрелы взлетают в воздух и падают навстречу противнику, но никакого эффекта нет. Я думал, что несколько стрел пройдут через щели, хотя я не вижу ни единого щита, падающего на землю. Третий залп, это случилось, как только командир крикнул: «В бой!» Враг коллективно атакует, как только стрелы были выпущены в воздух. Итак, они измеряли время, подобрались слишком близко. Похоже, что враги не пострадали от их атак, поэтому лучники немного рассердились и подошли слишком близко. Им не потребовалось больше секунды, чтобы перейти из оборонительной позиции в атаку прямо на нас. Как только команда была отдана с нашей стороны, они рванулись вперед на полном ходу. Это не было ответом на приказ, все просто с самого начала понимали, что им нужно делать дальше. ТЧ, какая скорость, не говоря уже о том, что они быстрые, почти как нападающий кабан. Резервная единица, свободна. Мы можем делать и другие вещи, кроме того, чтобы выставлять себя дураками. В качестве меры предосторожности отряд из примерно сотни лучников остался с прицельными стрелами. Эти солдаты выпустили стрелы в разных местах. Это должно иметь большее влияние на них теперь, когда они разрушили свое защитное построение. Сметать. В мгновение ока мужчины смахивают мечами летящие на них стрелы. Большинство стрел было отклонено, и лишь немногим удалось поразить цель, хотя люди, раненые стрелами в руки, продолжали двигаться вперед, как ни в чем не бывало, крича при этом еще громче. Какие навыки, даже рядовые такие. Так как лучники не могут двигаться сразу после залпа, сопровождающая их пехота подходит к врагу. Лучники, стойте. Пехота, медленно отступайте, выигрывая время. Узрите силу людей Олесса. Гилдресс, одетый в малиновую накидку, стоял впереди армии, когда все они прыгнули на нас вскоре после того, как командующий отдал приказ. Как только они столкнулись с нашими силами, они сбили с ног нескольких ошеломляющих товарищей пехотинцев одним ударом щитов, которые они держали перед собой. Они очень хорошо умеют организовывать свое построение, к тому же каждый невероятно силен. Наши товарищи по пехоте ничего не могли с ними поделать и просто продолжали падать один за другим. Даже редкие контратаки, которые удавалось проводить нашим войскам, легко отбрасывались щитами противника, прежде чем они были выбиты. Король Гилдресс выделялся даже среди всех этих сильных людей. Он прыгнул впереди армии, ударил солдата своим щитом, зарезал еще двоих мечом, а затем повернулся, чтобы отрубить другому голову. Все мечи и копья, обрушившиеся на него слева и справа, были отброшены его щитом. Каждый раз, когда от плаща короля оставался красный след, фонтан крови хлестал, и союзник падал на землю. «Взгляните на мою военную доблесть. Это то, что может сделать человек Олесса». Враг громко кричит в ответ на рев короля, а наши союзники отступили. Интересно, назовут ли такого человека, несмотря на то, что он враг, героем? Это никак. Селия тихо бормочет, глядя в пустом изумлении, наблюдая, как мужчина разрывает пехоту и даже начинает рубить нескольких лучников. Командир отчаянно кричит, призывая армию отступить, но не может сделать это эффективно из-за узкой тропы. Им было оставлено место для отступления на всякий случай, но такой полный коллапс не оправдал наших ожиданий. Пусть лучники стреляют в них, им просто нужно поразить цель. Они довольно сильно отстают. Я знаю, Луна. Однако при таких темпах мы понесем тяжелые потери. Я не возражаю, если будет осечка, просто пусть они стреляют. Мой приказ, должно быть, был передан им, поскольку вскоре после этого упало несколько сотен стрел. Конечно же, стрелы обрушиваются не только на врагов, но и на наших союзников. Враг, полагая, что он окажется в невыгодном положении, если вступит в рукопашный бой, будучи пораженным стрелами, слегка отступил назад, чтобы собрать свой строй. Те, кто ранен, переместитесь в спину, у них всего сотня. Что с этими травмами? Солдаты потрясены тем, что не могут мгновенно разгромить врага с подавляющим численным преимуществом, как они планировали. Селия изо всех сил старается бегать и контролировать ситуацию. Это неожиданно. К сожалению, я слышал, что они сильны, но не до такой степени. Верно, в этом мире есть множество вещей, которых мы не знаем. Например, почему я здесь вообще? Майло смотрит на Тристана, но сейчас не время ссориться. Что мы знаем, так это ужасающие навыки. Их командная игра великолепна, но индивидуальная сила их солдат ненормальна. Каждого из них можно считать мастером своего дела. Вот так, к тому же у нас нет места, чтобы их окружить. Да, если мы позволим только 20 людям сражаться с ними одновременно, мы понесем огромные потери. Я смотрю в сторону Леопольда. Я понимаю, у врага нет длинных копий. Давай затопчем их нашими лошадьми. Хорошо, теперь наша очередь атаковать. Выстроились в строй около 200 кавалеристов, по 10 в каждом ряду из-за местности. Тем не менее, пехота не сможет остановить атакующие копья. Независимо от того, насколько сильны солдаты Олесса, они не могут сравниться с весом и скоростью лошадей. Хардлет Гдона, я иду топтать их. Ирина будет возглавлять атаку. Я рассчитываю на вас. Поехали, заряжаемся. Отомстите за лучников. О-о-о! Кричат в ответ солдаты, и стук копыт вскоре заглушает их голоса. Что ж, посмотрим, как они обращаются с лошадьми. Обычно мы можем ожидать, что они войдут в оборонительный строй, а затем прицелиться в ноги лошадей через щели в их щитах. Какими бы сильными они ни были, если они получат приличный удар от атакующих лошадей, они будут отброшены назад вместе со своими щитами. Тогда нам просто нужно подождать, пока они не попадут под копыта. Я наблюдаю с этой надеждой, но враг, кажется, не моргнул глазом при появлении нашей кавалерии. Они стоят перед нами более уверенно, чем когда-либо. Именно тогда Гилдресс, стоявший впереди, снова закричал: «В атаку!» «Что?» Я случайно позволил своему голосу просочиться. К моему удивлению, эти парни отвечают на атакующую кавалерию тем, что сами бросаются вперед, а не защищаются. Идиоты, они ни за что не могут спорить с лошадьми. Все должно быть закончено. Они делают что-то настолько безрассудное. Майло и Тристан также выражают свое удивление. Я не знаю, куда пошел Леопольд. А потом, как раз тогда, когда две стороны собирались столкнуться, они летают. 20 солдат Олесса на передовой перестали атаковать, чтобы принять полусогнутую позу, а затем солдаты в арьергарде использовали тех, кто впереди, как платформу для прыжков на кавалерию. Кавалерия направила свои копья вниз, так что они не могли блокировать воздушные маневры и были один за другим срублены вражескими мечами. Часть кавалерии смогла отреагировать и перехватить первый удар, но вражеские солдаты отражали копья своими щитами, а затем рубили лошадей или солдат во время атаки. Поскольку авангард должен был внезапно остановиться, арьергарду ничего не оставалось, кроме как замедлить ход, нейтрализуя любой набранный им импульс. Единственное преимущество лошадей с закрытыми ногами – более высокая линия обзора. Были слышны только мучительные крики союзников, когда их рубили, а их лошади разбросаны повсюду. С особенно громким рычанием человек в красном плаще схватил лошадь за шею и сломал ее. Солдат, ехавший на лошади, был сброшен на землю. Что за абсурд, голыми руками сломать коню шею? Селия щелкает языком и обеспокоенно смотрит на меня. Угу, ублюдок. Ирина стояла на ногах после потери коня и размахивала копьем, но у нее нет своей обычной силы. На самом деле, кажется, ее отталкивают. Ирина теряет силу в бою один на один с рядовым. Селия не могла поверить своим глазам. Я просто удивляюсь сегодня налево и направо, хотя и в плохом смысле. Она отважно сражается и не только не может победить ни одного, но и все ее противники выглядят совершенно спокойными. Такими темпами мы можем потерпеть поражение, если не будем осторожны. Мы должны отступить, мы не победим, даже если продолжим сражаться. Ничего не поделаешь. Эта ситуация кажется странно знакомой часть, где сила используется для прорыва. Как будто они ждали моего приказа, командир кричит, чтобы конница отступила, хотя враг идет им на хвост, а за ними. Ты это видел, Хардлет или кто-то еще, это Олесс. Вот на что способны люди Олесса. Вахахахахаха. С ногой на лошади, потерявшей всадника, Гилдресс объявляет о своей победе. Этот человек, Пипи, разве ты не можешь его сбить? Пипи постарается. Я прикрываю стрелу, которую Пипи целит в мужчину рукой. Бой окончен, во рту останется неприятный привкус, даже если его так убьют. Более того, если он поймает стрелу, это резко снизит моральный дух. Солнце садится. Это наша потеря сегодня. Давай просто спокойно подготовимся к завтрашнему дню. Теперь, когда я смотрю, другие солдаты тоже довольно не в духе. Мы так долго боролись с сотней ничтожных врагов, и только тела союзников можно увидеть на всем поле боя. Какой горе, что за немыслимый враг появился. Я поворачиваюсь к Леопольду, который возится с чем-то позади меня. Леопольд, мы завтра проиграем, несомненно, мы победим. Тогда все в порядке, я могу сегодня поспать. Я иду спать. Селия, вытри мое тело позже. Естественно, я буду сопровождать тебя и ночью. Нет, все хорошо. Я обниму тебя после победы над этим парнем. А пока я подожду, сказав это, я захожу в палатку, лично приготовленную для меня, и, убедившись, что вокруг никого нет, опрокидываю пустую бочку. Значит, он на самом деле очень зол. В конце концов, его так сильно спровоцировали. Он никогда не был послушным человеком. Тихо, я тебя слышу. Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, лето, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 160 000. Центральный город Рафин, 23 000, Линдблум, 4000, частная армия, 12100 человек, пехота, 6500, кавалерия, 850, лучники, 750, луковая кавалерия, 4000, пушки, 18, активы, 300 золота, сексуальные партнеры, 202, родившиеся дети, 46. Глава 189. Глава 189. В каньоне Тагор утро. Ночью на нас не напали, Селия шепчет рядом со мной. Их сила заключается в том, что они удерживают нас в узком пространстве со своими элитными солдатами. У них может быть преимущество из-за своего небольшого количества при проведении ночного рейда, но это дает нам возможность вывести часть наших отрядов из каньона, пока они заняты. Как сказал Леопольд, если они окружены сзади и спереди, нам просто нужно приблизиться к ним со всех сторон и надавить своими цифрами. Им будет конец, какими бы сильными они ни были. Мы не можем объехать или создать частичное окружение. Наверное, поэтому это место было выбрано в качестве поля битвы. Есть только один выход – прорваться вперед. С тех пор, как позднее утреннее солнце осветило каньон своими лучами, вражеский лагерь производит много шума. Привет, Хардлет. Солнце взошло. Мы не собираемся возобновить бой, что ли? Гилдресс ударяет мечом о свой щит, издавая при этом громкие звуки металлического грохота. Кажется, ему очень весело. Разве мы не можем сжечь их пушками или пылающими стрелами? Селия, вчера было упомянуто. Если бы мы столкнулись с Маградой и их привычным построением ящиков, у нас был бы рабочий день, стреляя в них, но эти парни могут быстро двигаться в зависимости от ситуации. Если мы не будем осторожны и отправим наши беззащитные осадные орудия на фронт, мы были бы уничтожены. А стоит ли нам попробовать использовать пылающие стрелы? Леопольд подает сигнал, и тогда в сторону врага одновременно выпускаются стрелы с огнем. Однако они блокируются только их непробиваемыми щитами, а пламя, вызванное стрелами, упавшими на землю, было легко затоплено во время перерыва между залпами. Они не только движутся вместе как ящик, каждый из них очень быстр. Хардлет, уже лето, нам не нужно больше тепла, понимаете, вахахахаха. И вот результат, Гилдресс, стоящий впереди своей армии, смахивает несколько пылающих стрел и хохочет. Он меня бесит, равно нет другого выхода, кроме лобовой атаки. Да, лучшее решение, использовать наши баллисты пушки, чтобы разрушить их, даже если они не будут иметь высочайшей точности, а затем атаковать наши в лоб. Когда доходит до того, что у вас нет выбора, кроме как сражаться в таких условиях, у вас действительно не так много места для стратегической глубины. Так что это довольно плохая ситуация, и нам доступно очень мало вариантов. У нас никогда не было шанса проиграть с самого начала, за исключением того, что нам просто нужно беспокоиться о времени. Если мы потратим слишком много времени, мы дадим сбежавшей армии Атара достаточно времени, чтобы собрать больше сил, плюс соседние поля начнут сомневаться, почему они открыли нам путь, когда мы так сильно боремся против жалких 100 человек. Значит, мы должны пройти мимо. Разве у них нет слабости или что-то в этом роде? Не похоже, что там ничего нет, но они не привязаны к основной силе. Это идеально подходит для блестящего плана, например, для лобовой атаки. Нам просто нужно это сделать. Я размахиваю копьем. Тотальная атака. Мы доберемся до полудня. Вчера нас сильно избили, но боевой дух солдат каким-то образом восстановился. Давай быстро их снесем. Звуки взрывов ревут, когда пушки стреляют. Баллисты тоже выпускают свои большие стрелы. Немногие из них могут быть установлены из-за топографии, и они должны быть расположены под таким углом, чтобы они не ударили по союзникам со спины. Кроме того, у врага всего 100 человек, поэтому мы не можем ожидать, что многие из снарядов поразят их цель, однако все еще есть шанс, что атака, которую они не могут отбить своими щитами, снизит моральный дух, даже немного. В бой. В этот момент пехота двинулась вперед с отрядом копьеносцев в качестве авангарда. Судя по тому, что я вчера видел, пехота не сможет победить в схватке на равных. Вдобавок, только 20 из них могут сражаться одновременно. Они определенно будут так поражены. Вот почему на этот раз впереди идут копейщики, чтобы разрушить линию врага. Возьми это. Незадолго до того, как острие копья достигло врага, самая первая линия врагов низко прижалась к земле. Острие копий минует передовой отряд и сталкивается со щитами солдат противника во втором ряду. Сразу после этого присевшие враги поднимают свои щиты, чтобы ударить копьями снизу, заставляя их кончики указывать в воздух. Сокруши их. Без промедления противник сократил дистанцию. В этом месте копья представляют собой не что иное, как длинные палки. 20 человек впереди убивают в мгновение ока. Спасите отряд копьеносцев. Куя. Пехота спешно продвигается вперед, подпирая щиты навстречу противнику. Как только пехота столкнулась с противником, солдаты-союзники были отброшены назад, как если бы они скользили по льду. А это было даже легче, чем подкат моей дочери. Солдаты Олесса шутят и смеются. Не колеблись. Продолжайте зарядку. 4 и краткое и 6 и краткое отряды встают. 7-й шаг вперед. Сильно разбитые отряды были выведены, а другой отряд был отправлен вперед, чтобы броситься на врага. Этот новый отряд быстро терпит поражение и отступает, хотя другой отряд быстро заполняет брешь. Враг силен, создает груды трупов только из солдат на нашей стороне. Однако бывают случаи, когда на поле боя даже солдаты-ветераны могут быть побеждены после 10 атак, какими бы сильными они ни были. Го мой король, я пойду туда первым. Ух, мы говорили о сотне каждого, но у меня осталось только 10 побежденных. Бог войны в том королевстве отругал бы меня. Один вражеский солдат падает, а затем падает другой. Как только они были задержаны, пусть даже на короткое время, лучники немедленно обрушили на них стрелы, превратив солдат, которые не могли защитить себя, в дикобразов. Враг, который был тверд как валун и не мог сдвинуться с места раньше, наконец отступил. Пространство создано при отступлении врага. Мы можем двигаться вперед сразу. Враг отступил, это означает, что они двинулись дальше вверх по холму. А это значит, что наши союзники могут преследовать их. В оставшуюся щель можно поставить баллисту. Чтобы отразить нашу тотальную атаку, нужно приложить все усилия врагу, чтобы у него не было времени, чтобы ворваться и уничтожить наши луки. Огонь. Обстрел был произведен не со спины, только для запугивания. Баллисты были нацелены осторожно, чтобы вырвать верхнюю часть тела больших буйволов вместе со щитами и пробить дыру в их строю. А теперь прикончи их быстро. Увидев брешь в тылу врага, наша союзная пехота энергично атаковала яростными боевыми кличами. Как было раньше, терпели поражение только наши союзники, но теперь это было не так жестоко. Враг выглядел немного утомленным, и его движения притупились, позволив нашей пехоте занять центральное место в боевых порядках. Пора разобраться с этим. К Сели также вернулось самообладание. Я чувствую себя несколько разорванным прямо сейчас. Это правда, что Гилдресс меня разозлил, но я не ненавижу таких людей, как он. Сокрушение врага, который бросил мне вызов своей военной доблестью, это может показаться естественным способом справиться с кем-то вроде этого, но в моем сердце все еще сохраняются некоторые чувства. Мы выиграли. Как и сказала Ирина, исход битвы решен, а для уборки потом. Еще нет, что-то подобное не убьет нас, воинов Олесса. Его малиновый плащ развивается. Затем около 10 солдат-союзников вскрикивают и отбрасываются назад. Мускулистый мужчина смело стоит перед своей раздираемой армией, не боясь быть застреленным стрелами. Что случилось? Вы куда-нибудь роняли яйца? Неужели люди из Олесса настолько слабы? Само собой разумеется, кому принадлежит этот громкий гудящий голос? Гилдресс кричит, рубя наших солдат. Он хватает наконечник копья и отбрасывает солдата в сторону, затем режет плечи всех солдат, которые решили столкнуться с ним. Передний удар заставляет солдата кувыркаться, в результате чего голова этого солдата ломается и болтается о его грудь, а Гилдресс поднимает свой окровавленный меч и завывает, как зверь. Свет Олесса сказано, что бог войны подарил его первому королю. Бог войны наблюдает за нами. Я не могу умереть неприглядной смертью. Думаю, свет Олесса, это имя меча, который держит Гилдресс. От его меча исходит слабое голубое свечение, невозможное для оружия, сделанного из стали, которое напоминает мне божественный облик моего двойного кратера. Вперед, воины! Наш единственный путь лежит перед нами. Численно более слабые враги сплотились и отразили наших солдат-союзников, когда они продвигались вперед. Их количество уменьшилось почти до половины, но они не чувствовали усталости в их подопечных, когда они бежали с холма. Их ужасающая инерция напоминала обвал. «Эй, это опасно! Б, блокируйте их! Я не могу этого сделать!» У врага больше не было намерения, да и нужды в этом отношении, входить в какой-либо особый строй. Все оставшиеся вражеские солдаты взмахнули мечами и щитами в руках и ринулись вперед на полной скорости, срубая или сбивая с ног любого врага на своем пути. В этот момент большая стрела полетела по прямой прямо в Гилдресса, возглавлявшего атаку, словно спасая падающих союзников. «Он попал!» — воскликнула Ирина. «Мой король, не беспокойтесь!» Гилдресс взревел и прыгнул прямо к баллисте. «Меня не победит такая игрушка!» Он поворачивается в воздухе и ударяет прикладом меча по летящей стреле. Не выдержав удара, огромная стрела разорвалась пополам, и осколки упали на дно утеса. Это зрелище лишило дара речи и союзника, и врага. Гилдресс глубоко вздохнул. «Это Олесс!» Все вражеские солдаты взревели в ответ на крик короля. «Це мы можем победить что-то подобное?» Люди Олесса устремились вперед своими голосами, а наши союзники медленно впадали в состояние беспорядка, отступая почти в состоянии паники. Баллисты были брошены так, как за ними нужно было ухаживать нескольким людям, но вражеские солдаты легко подняли их одной рукой и сбросили с края обрыва. Эти вещи были довольно дорогими. Авангард рухнул. «Я не могу держать их под контролем. Мы не сможем продолжать наступление, если отступим здесь. Майло и Леопольд смотрят на меня. Осталось только одно – использовать самую мощную силу, чтобы отбросить их. Подразделение сопровождения, следуйте за мной. Мы больше не позволим им делать то, что они хотят. Да, сэр. Самая большая сила в моей армии – это тщательно подобранная тяжелая кавалерия в отряде сопровождения. Нет никаких реальных заслуг в том, чтобы сесть на лошадь и ехать сквозь весь нынешний хаос, поэтому все идут пешком, но их снаряжение и навыки на несколько уровней выше, чем у обычной пехоты. О-о-о, вышло что-то новенькое. Давайте бороться с ними, давайте бороться. Я веду свой отряд сопровождения к разрушающимся линиям фронта, и когда мы прорываемся, противник прекращает преследование и смотрит на нас сияющими улыбками. Эти люди, более крупные, чем обычная пехота, атакуют с более тяжелым и лучшим снаряжением. Возможно, сочтя плохой идеей столкнуться лицом к лицу со стрелками, противник слегка отступил, чтобы сформировать горизонтальный строй с выставленными щитами. Раздались громкие металлические столкновения, когда обе стороны врезались друг в друга, а затем отряд охраны был отброшен. Вахаха, это лучше, чем моя дочь, но не лучше, чем моя жена. Если хочешь, я могу просверлить тебе задницу так же, как своей жене. Сможешь ли ты хвастаться после этого? Я изо всех сил размахиваю копьем по врагу, используя все сдерживаемые разочарования вчера и сегодня как дополнительный прирост силы. Солдат, блокировавший мой удар своим щитом, отлетел в сторону и упал со скалы. Ой, впечатляет. Даже в этом случае враг не дрогнет. Следующий солдат без промедления подходит ко мне со своим мечом. Действительно приятно драться лично. Я парирую атаку человека мечом и встречаю его щит лобовым ударом. Большинство людей будут отправлены в полет после этого, но этот человек только немного теряет равновесие, прежде чем снова быстро подготовить свой меч. Это ничего. Когда я блокирую его меч рукоятью своего копья, мужчина замахивается на меня щитом, как если бы он швырнул его, а затем ударяет меня по бедру. Это не движение простого солдата. Все они имеют право называться героями у других народов. Тогда как насчет этого, я уклоняюсь от его меча на волосок и махаю копьем к его голове. Мужчина поднимает свой щит, чтобы заблокировать, но не может сделать это полностью и падает на колени. Добивающий удар. Я воткнул копье в шею, которая наконец попала в поле моего зрения, и после брызг крови мужчина падает на месте с дополнительной дырой в теле. Еще нет, у меня нет времени делать передышку. Я уклоняюсь от меча следующего человека и бью его по лицу, но он все равно не прекращает атаковать даже после того, как кровь стекает с его носа. После третьего столкновения ему наконец оторвало левую ногу, но мужчина не отпускал свой меч. Человек Олесса не будет побежден, пока его сердце не остановится. Как раздражает. Я пронзаю живот этого человека копьем, поднимаю его и бросаю с обрыва. Это, наконец, делает его третьим побежденным человеком. Я понимаю, что я изолирован в центре врага. Из-за того, что противник настолько стойкий, никто из других солдат не продвинулся вперед, и даже отряд эскорта был вынужден отступить. Думаю, я просто разверну копьем изо всех сил и отправлю врагов в полет. Готовы? Враги вокруг меня быстро толкают свои щиты вперед и принимают оборонительную стойку, поэтому четыре солдата, которых я послал в полет, все не пострадали и вскоре после этого бросились на меня с мечами. Эгир сама, этот парень, Селию толкают, но она каким-то образом сопротивляется, хотя ей не удается найти время, чтобы броситься на мою сторону. Она умело находит отверстие, чтобы ударить вражеского солдата в бок, но он не падает. Почему? Такая слабая атака не пробьет мои мышцы. Селия уклоняется от удара меча мужчины, затем отпрыгивает назад и бросает в него несколько ножей по очереди. Враг отклоняет ножи, нацеленные на его жизненно важные органы, и, хотя несколько ножей ранили мужчину в плечо и живот, они были недостаточно глубокими, чтобы остановить его движение. Чтобы нанести последний удар, Ирина врывается сбоку и отрубает мужчине голову, и вражеский солдат наконец падает. Ха-ха. Селия тяжело дышит и перестала двигаться. Не похоже, что она может пойти дальше, мне тоже отступить. А потом пятеро солдат бросились на меня с поднятыми щитами. Они, должно быть, хотят уничтожить наши боевые порядки. Отвечаю я мощным взмахом копья. Хмм. Мое копье врезается в стену из щитов, отправляя пятерых солдат и их щиты в полет, а меня также отбрасывает назад. Как раз, когда вражеские солдаты собирались снова приготовиться к атаке, в поле зрения появилась малиновая накидка. Хардлет, ты блестяще сражаешься с воинами Олесса, но разве вы не думаете, что лучшие должны сражаться с лучшими? Это определенно решило бы все быстрее, эта битва в любом случае почти закончена. Что вы сказали? Я киваю подбородком ему в спину. Пока продолжалась схватка между союзником и противником, с тыла доносился боевой клич. Вражеские солдаты поспешно оборачиваются, чтобы оглянуться назад, и видят мой флаг, установленный возле выхода из каньона. Черная как смоль ткань развивается на ветру. Вы обогнули обрыв. Утес мог быть крутым, но все же было достаточно места для небольшой группы солдат. Увидев, что лобовая атака никуда не денется, Леопольд использовал информацию, которую он вчера исследовал, чтобы определить, на какие части утеса можно подняться и спуститься. Конечно, в группу было выбрано очень небольшое количество людей с превосходными спортивными способностями, но не имело значения, сколько людей пересекло, если за ними была группа. Битва закончилась, как только им это удалось. Если противник развернется, чтобы разгромить меньшую группу, они познают всю тяжесть нашего лобового нападения, тогда как, если они оставят эту группу в покое, стрелы, от которых они не могут защититься, обрушатся на них сзади. Гилдресс, скорее всего, понял свою судьбу, когда встретился со мной и засмеялся. Фухаха, похоже, я наконец-то смогу засвидетельствовать свое почтение Богу. Однако вы довольно интересный парень, сам генерал бросает мне вызов, несмотря на то, что осознает свое превосходство. Несомненно, тебя любит бог войны. Если я хочу быть любимой, я бы предпочел быть сладострастной богиней. Ты все еще зеленый, Хардлет. Мне хорошо с кем угодно, пока они женщины. Мы с Гилдресс сталкиваемся друг с другом с оружием. Большая королевская битва, которая все еще происходила между союзником и врагом, остановилась, и вокруг нас двоих начал формироваться круг. Король вступает в бой один на один. Этот человек, должно быть, сумасшедший, он никак не может победить воплощение военной доблести, подобное Гилдрессу. А чем вы, никто не может дать отпор феодалу сама. Военный демон Хардлет сокрушит любого врага в битве, даже если это окажется дракон. Они говорят все, что хотят, хотя я знаю, что Гилдресс ужасающе силен. Я вверяю свое копье Сили, которая стоит позади меня. Было бы невозможно сразиться с этим парнем с близкого расстояния копьем. Когда я обнажаю свой двойной кратер, Гилдресс удивленно расширяет глаза. Ух, как красиво! Значит, твой белый. Белое свечение, исходящее из моего двойного кратера, должно казаться более красивым с точки зрения постороннего по сравнению с бледно-голубым светом его света Олесса. Однако этот меч скоро будет окрашен нашей кровью. Я был первым, кто двинулся с места, когда я сильно ударил ногой по земле и бросился на него. Гилдресс сделает то же самое, и два заветных меча сталкиваются, когда мы вдвоем достигаем середины поля битвы. Раздался пронзительный металлический звук, и от столкновения двух орудий вылетели искры. Мой меч был отброшен от удара, он чуть не вылетел из моей руки, так что у этого парня чудовищная сила. Его также оттолкнул удар, но, похоже, он продвинулся на меньшее расстояние, чем я. Он не сломался, а, это хороший меч, как и ваш. Я вложил все свои силы в свой двойной кратер, и его меч даже не сломался. Как я и думал, этот меч необычный. Другими словами, от легкого прикосновения к нему руки полетят. Стоя на месте, мы двое сражаемся в битве на мечах. Нисходящий удар был парирован в сторону, укол парирован, а затем от встречного удара удалось уклониться с поворотом корпуса. Солдаты, наблюдавшие за периметром, не кричали. И союзник, и враг стояли бок о бок и смотрели, как на их глазах разворачивается битва. Там, Гилдресс замирает на секунду, наступив на небольшой камень. Я не упускаю шанс ударить его по плечу, но он перехватывает этим щитом. Естественно, что-то вроде щита будет прорезано, как масло, если оно заблокирует мой двойной кратер напрямую. Однако он повернул свой щит так, чтобы мой меч отвел взгляд в сторону, а затем ударил меня своим щитом по лицу.